Глава 4. Время до выходных пролетает быстро. Успела сделать все запланированные заранее дела. Съездить в салон Porsche, где мне заказали статью о новой модели. Честно говоря, сама бы прикупила, если бы имела финансовые возможности олигарха. Вытащить Аньку 2 раза на шопинг. С ее графиком работы это более реально сделать, чем договориться о походе в магазин с Дариной. Накидать план новой статьи и даже посетить новый показ местного кутюрье, о чем попросила моя коллега Инна Малышева, ответственная за рубрику моды и новых тенденций в одежде, которая умудрилась свалиться с гриппом в такую жару. И ничего не предвещало беды, пока в субботу утром не раздался звонок от главреда. Только недавно открыла глаза, еще находясь в кровати, как мобильник начинает трезвонить. На экране светится рожа Сергеича. Обычно он поручает кому-то разыскивать своих подчиненных, особенно меня. Но раз звонит сам, значит, дело серьезное. «Вся во внимании», — начинаю разговор первой, проводя пальцем по экрану и принимая вызов. «Жду тебя у себя в кабинете в 2 часа», — строгим голосом вещает шеф. «А как же доброе утро, Миланская?» Подкалываю, улыбаясь и пытаясь разрядить обстановку. «Вот поумничаешь, сидя передо мной». «Что-то случилось?» Начинаю переживать, потому что такой тон руководства ничего хорошего не сулит. «Не опаздывай». И Сергеич кладет трубку. Смотрю на светящийся экран и судорожно пытаюсь вспомнить, что я успела начудить за время нашей разлуки, раз шеф лично вызывает меня на ковер. «Ничего не поделаешь, придется идти». «Звоню Аньке», так как Дарина, скорее всего, дрыхнет после вечера пятницы. У них там всегда под конец недели завал, дай бог, чтобы часам к 2 ночи домой попали. И отменяю сегодняшнюю еженедельную встречу. Боюсь, как бы не затянулся наш диалог с шефом. Собираюсь заранее, надевая летний брючный костюм, делая повседневный мейкап и завязывая волосы в конский хвост. А в голове блуждают мысли одна другой витиеватее. Что так срочно понадобилось шефу? Неужели со статьей ложанулись? По идее, не должны. Ведь рейтинги побили все мыслимые и немыслимые рекорды по количеству пришедших писем на электронку редакции и отзывов в интернете. Одни восхищались героизмом Артема. Другие осуждали, что так вести себя в цивилизованном обществе не подобает порядочным парням. Если каждый будет распускать руки и не нести за это ответственности, то как дальше жить простым людям? Да, глобальная проблема человечества, о чем речь. Поэтому вхожу в кабинет шефа ровно в 2 часа дня. Аккуратно, громко постучав перед этим. «Присаживайся». Сергеич не отрывается от бумаг, перелистывая судорожно страницы. Падаю на стул, по привычке закидывая ногу на ногу и жду. 5 минут главред меня игнорирует, после чего складывает листы стопкой на столе, откидывается на спинку кресла и начинает свое любимое занятие – пристально сканировать. «Долго будешь в молчанку играть?» – смотрю в упор на мужчину. «Думаю, как бы тебя не шокировать новостями», – крутит в руке карандаш, продолжая на меня пялиться. «Хорошо, что сидишь». «Могу встать, чтобы ты мог лицезреть, как я буду падать без чувств от твоих новостей», – кривляюсь в ответ. «Ох и язва ты, Миланская». Усмехается, после чего садится ровно, наклоняясь немного вперед. «Звонил Вишневский». «А вот это уже интересно. Впервые за все время, что я про него пишу, он соизволил позвонить. Значит, все-таки прочитал». «По поводу?» Интересуюсь, не выдавая внутреннего возбуждения. По крайней мере, стараюсь не показывать своего истинного состояния. «Хочет дать интервью». Снова откидывается на спинку и вертит между пальцами карандаш, чем действует мне на нервы, край расшатанный за последнее время. «Еще раз? А то я не расслышала». Мои глаза округляются, и я подаюсь всем корпусом вперед. «Артем Вишневский что хочет дать?» «Интервью», — спокойно произносит шеф, не обращая внимания на мой тон и выражение лица. «Эксклюзивное. А главное, лично тебе, Миланская. Чувствую, задела ты его последней статьей». Вот теперь я действительно нервничаю. Еще не хватало, чтобы этот толстосум и грубиян начал мне пакостить и мстить. А что, с его возможностями испортить мою размеренную жизнь, расплюнуть? Надеюсь, он все же не такой мстительный, как я. Иначе мне не поздоровится. Так вроде он не дает никому интервью. Замечаю спокойным тоном, в глубине души надеясь, что это какой-то розыгрыш. Артем действительно ни разу не дал интервью ни одному из местных издательств, будь то журнал или газета. В интернете предпочитают собирать о нем сплетни и переписывать на свой манер. «Говорю же, видимо, задело ты его за живое», — повторяет Сергеич. «Короче, завтра в 4 часа дня он ждет тебя у себя дома. Адрес...» «Я знаю его адрес», — нагло перебиваю главреда, — «но не пойду. Кстати, а как он вообще обо мне узнал?» «Вычислю, не переживай. И руки поотрываю вместе с языком». «Меня позвать не забудь». Мы впиваемся взглядами друг в друга. «Ну и чего ты так на меня смотришь? Я же по-русски сказала «не пойду». Чуть ли не по слогам произношу последние 2 слова. «Миланская», — усмехается шеф. «Интересно, что такого веселого он находит в данной ситуации? Или это он специально выводит меня из себя, наблюдая, как я нервничаю?» «Ты ничего не забыла мне рассказать?» Прищуривает один глаз. «О чем?» Удивляюсь, потому что действительно не понимаю, о чем речь. «Например, о переезде в столицу». Сколько ж можно ехидно улыбаться. Вот скажите, пожалуйста, ладно, мы, женщины, любим посплетничать. Но мужики, мать их, умеют держать язык за зубами? Какого ж... Тяжело вздыхаю, понимая, что меня рассекретили. «Убью Степку!» Шиплю так, как злость захватила меня целиком и полностью, даже больше, чем нервозность. «Да не он тебя сдал, Катя!» Смеется главред, наблюдая за моими эмоциями. «Я все-таки журналист, если ты не забыла. И связей у меня много. Поэтому узнать о том, что тебе предложили отличное место в одном из столичных журналов, для меня не проблема, поверь. Единственное, что мне непонятно...» Он снова впивается в меня взглядом. «Почему мне ничего не сказала? Вроде у нас с тобой все ровно. Твое недоверие меня оскорбляет». «Скажите, пожалуйста, какие мы впечатлительные. Оскорбляет его мое недоверие. Как же, оскорбишь тебя?» «Что-то задумал мой любимый главред», развещает таким елейным голосом. «Понять бы, что именно он от меня хочет». Честно говоря, еще до сих пор сама не решила, принимать предложение от москвичей или нет. Отвечаю спокойно, глядя на Сергеича. На самом деле, все я давно уже решила. Последний месяц здесь, и здравствуй, столица. Такой шанс выпадает раз на миллион, и только полная идиотка откажется от возможности себя реализовать в профессиональном плане. Помимо популярного глянцевого московского издательства, мне предложили писать продажные статьи на одном из самых известных автомобильных интернет-ресурсов. Продажные – это означает заказ от клиентов, чтобы реализация той или иной модели происходила быстрее с помощью рекламных статей. В принципе, все то же самое, что я делаю сейчас, только без иронии. Главред улыбается и качает головой. Видимо, не верит ни одному моему слову. И правильно делает. Слишком уж он хорошо меня изучил за то время, что мы проработали с ним бок о бок. «На самом деле, Миланская, ты молодец», — говорит открыто, без издевки. А я краснею. Даже не ожидала от него такого комплимента. «И будешь полной дурой, если откажешься», — озвучивает мои недавние мысли, на что я усмехаюсь. «Тебе пора двигаться дальше, а не сидеть на одном месте. И я очень рад, что помог тебе на одну из ступенек твоей карьеры». «Спасибо, шеф. Опять краснею, но меня так просто не проведешь». «А теперь ближе к делу. Чего ты от меня хочешь?» «Хочу эксклюзив». Вот теперь узнаю Сергеича, а то все ходит вокруг да около. «Интервью с Вишневским. После чего я тебя отпускаю», разводит руками. «С великолепными рекомендациями и выходным пособием». «А если нет?» «На нет, как говорится, и суда нет». Сергеич садится ровно, и от его взгляда мне не по себе. «Во-первых, Вишневский тебя засудит за статью. Конечно, и я немного пострадаю, но подниму свои связи, и мы с ним договоримся. А тебя брошу на произвол. Выкручивайся сама». «А во-вторых?» «Рекомендации ты не получишь. Уволю по статье и вперед покорять столицу». На лице главреда появляется ехидная улыбка. «Можешь даже посудиться со мной». «Не ожидала от тебя такого, Александр Сергеевич». Специально называю его так, чтобы понервировать. «Катя, я никогда не путаю личное с работой. И тебе не советую». Смотрит в упор. «На будущее. Ты можешь мне нравиться и как человек, и как профессионал. Но я зарабатываю деньги, поэтому все симпатии остаются за кадром, если дело касается моего журнала». «Я тебя поняла, Сергеич». Стою, поправляя легкие брюки, продолжая игнорировать главреда. Он ждет, а я поднимаю глаза. «Тогда договор, так сказать, напоследок. Тройная оплата за эксклюзив». Растягиваю рот в ехидной улыбке, с удовольствием наблюдая, как цвет лица Сергеича меняется с мертвенно-бледного до пунцового, а глаза наливаются кровью. «Охренела, Миланская!» орет, пуская пар изо рта. «Да», — отвечаю нагло, раз уж он так со мной поступает. «Не хочешь, предложу кому-нибудь другому. Поверь, желающих получить эксклюзив найдется немало. Тебе, так сказать, предлагаю первому. И за чисто символическую оплату. А свои рекомендации можешь засунуть себе в одно место». Бью наотмашь, так как имею туз в рукаве. «Да и москвичи никуда не денутся. Возьмут и без рекомендаций, раз уж сами на меня вышли». «Стерва!» — шипит главред. «Учителя хорошие. Ну так мы договорились?» «Идет!» — кивает утвердительно головой. «Делай, что хочешь, но выверни его наизнанку!» Салютую и направляюсь к выходу. В коридоре улыбка сползает с моего лица, и я прижимаюсь к прохладной стене спиной. «Боже, в какой капкан я сама себя загнала!» Весь вечер мечусь по квартире, как загнанный зверь. Даже отказываюсь на предложение девочек сходить куда-нибудь развеяться. На мой отказ последовал незамедлительный вопрос, а не заболела ли я. Просто хочу побыть в тишине, наедине с собой и подумать. То, что это ловушка, даже не сомневаюсь. Не может Вишневский так просто сдаться. Точнее, простить мне все то, что писала о нем. Я бы на его месте не простила. Но надежда теплится. Может, он не такой мстительный, как я? Всю ночь ворочаюсь с бока на бок, а в голове одна мысль, что делать? Может, я сама себя загоняю, и на самом деле нет никаких подводных течений в предложении Артема? Может, он действительно лучше, чем я о нем думаю? Может... Хватит уже этих бесконечных «может». Надо выбросить всю эту чушь из головы, отдохнуть и выспаться. Завтра буду решать по обстоятельствам, как поступить... И что делать? Воодушевленная такой перспективой засыпаю, но утром опять начинаю изводить себя кучей сомнений. Время тянется медленно, а мое нервное напряжение увеличивается с каждой минутой. Так и до психушки недалеко. Катя, возьми себя в руки и успокойся. С такими нервами тебе не в столичное издательство, а прямая дорога в газету бесплатных рекламных объявлений. Последней каплей становится извечный вопрос любой женщины. Что надеть? Перерыв в весь свой гардероб, хоть так смогу убить время, понимаю, что все не то, а стрелки часов продолжают свой ход. Еще и в порядок надо себя привести. Решила начать с мейкапа. Карандаш не хотел рисовать ровную стрелку, кисточкой с тушью два раза попала себе в глаз, блеск для губ вообще найти не смогла. Я точно сойду сегодня с ума с этим интервью. Плюнув на все и надев короткую черную юбку, красную майку с огромным вырезом и босоножки на платформе, выхожу из дома. Автомобиль заводится с первого раза, и я медленно выезжаю со двора на проспект. Лирические композиции, доносящиеся из динамиков, успокаивают мою вкрай расшатавшуюся нервную систему. Но я беру себя в руки и двигаюсь вперед. Доезжаю быстро, без проблем припарковавшись возле нужного мне дома. Выхожу из машины и подхожу к воротам. Охранник пропускает сразу же, услышав только мое имя. Трехэтажный особняк впечатляет. Я в своей квартире иногда теряюсь. Боюсь представить, как живется парню одному в такой огромной домине. Двери дома открывает женщина лет 40 и проводит меня к кабинету. Дышу глубоко, стараясь унять дрожь перед встречей. Нельзя показать ему, что я чего-то боюсь или в чем-то сомневаюсь. Женщина стучит и после громкого «войдите» толкает дверь, пропуская меня вперед. Захожу и делаю пару шагов. В огромной комнате, прямо передо мной, на расстоянии около 5 метров, за столом сидит мой враг, Артем Вишневский, и пристально наблюдает за моими движениями. Останавливаюсь на полпути и жду, что будет дальше. Артем. Вот это грудь! Прямо как с обложки журнала «Плейбой». Мужики, наверное, слюни пускают при виде таких прелестей, как это делаю сейчас я. Декольте завлекает, видно, что девчонка хотела произвести впечатление. И ей это удалось с блеском. Я проникся. После последней статьи очень захотелось взглянуть, кто же такая милашка. Когда мне показали фотки, я ее вспомнил. Строптивая девчонка, которую подрезал больше года назад. Как у нее горели глаза, а бюст ходил ходуном от моей наглости. А я не мог остановиться, так мне понравилось ее провоцировать. И она сама мне понравилась. Жаль, не догадался записать номер автомобиля, а потом найти ее. Хотя в том состоянии, до которого я ее довел тогда, она бы меня послала. Уверен, что и нахамила бы с огромным удовольствием. С нее станется. Я частенько вспоминал тот день и симпатичную девушку за рулем. Вот это темперамент. И никаких розовых соплей, вешаний на шею и преклонения перед моим именем. Видимо, я ее тогда не впечатлил. «Долго будешь пялиться?» — спрашивает, все еще стоя посреди кабинета. «Четвертый?» — поднимаю одну бровь с кривой ухмылкой на лице. «Пятый?» — кривится, продолжая на меня пристально смотреть. «Впечатлен. Теперь уже улыбаюсь по-настоящему. Хочу и на нее произвести впечатление. Боюсь даже представить ее реакцию на мое предложение». «Был бы кто-то другой на твоем месте, сказала бы, что польщена. А так?» — разводит руками. «Не заслужил?» — улыбаюсь еще шире, подмигивая бровями. «Обойдешься», — ворчит. «Вижу, что недовольна, но старается держать себя в руках». Обычно девушки ведутся на мои заигрывания со старта, а это кривится и даже глазом не ведет. Посмотрим, надолго ли ее хватит. «Присаживайся», — киваю на кресло. И так переборщил, заставив девчонку стоять практически на пороге. Но ничего не могу с собой поделать, очень нравится ее провоцировать. Она усаживается в кресло, закидывая ногу на ногу, отчего и без того короткая юбка задирается. Немного наклоняю голову в сторону, чтобы внимательно все рассмотреть. Черт, да чего же она сексуальная, так и хочется ее взять и... «Я тебе уже говорила, завязывай пялиться». Снова сердится, наблюдая за моим взглядом. «Ты такая аппетитная», в очередной раз дразню ее. «Так и хочется тебя съесть». «Подавишься». «Интересно, я заставлю ее сегодня хоть раз мне улыбнуться?» Пока только кривится от любых моих шуток. Если выдавит из себя подобие улыбки, значит, нравлюсь 100%. «Ты в жизни симпатичнее, чем на фотках». «Интересно, какая падла меня так нагло сдала?» Откидывает прядь с лица. Но взгляд продолжает прожигать меня насквозь. «Малышка, знала бы ты, сколько я таких взглядов уже на себе испытал. У меня к ним иммунитет выработался. Так что даже не пытайся, ничего у тебя не получится». «Твои коллеги», — снова усмехаюсь, «американских президентов на зеленых бумажках любят больше, чем хранить тайны». «Догадалась», — хмурится, о чем-то думая. «Так что там по поводу интервью? Это розыгрыш?» — поднимает обе брови вверх в немом изумлении. «Почему же?» Делаю паузу, чтобы девчонка немного расслабилась перед финальным аккордом. «Я согласен. «Странно», — ухмыляется. «Думала, что ты меня хочешь с землей сравнять после статьи». «Хотел», — киваю утвердительно в ответ. «Но передумал. Пока». Делаю акцент на последнем слове. «То есть все может измениться?» Снова изумление на лице. «Интересно, ее можно вывести из себя хоть на минуту? Уж очень хочется посмотреть на ее реакцию, когда она начнет злиться». «Послушай, милашка, или как там тебя?» Специально не называю имя, хотя прекрасно знаю все ее паспортные данные. Она даже движений резких не делает, глядя на меня. «Мне плевать на то, что ты пишешь обо мне. На то, как ты перекручиваешь некоторые факты и преподносишь их на свой манер». «То есть купания в фонтане не было? И фотосессии в одних трусах тоже? А также ты не прыгал с парашютом на крышу мэрии и не бил губернаторского сынка?» Выдает на одном дыхании. «Черт, по-моему, она меня быстрее выведет из себя, чем я ее». «Фонтан и парашют — это ребячество, согласен». Девушка расслабляется, глядя на мою реакцию. «Но почему-то ты забыла написать, что фотосессия была сделана для рекламы нижнего белья, и часть прибыли фирма перечислила в фонд помощи онкобольным детям. Там не только я бесплатно снимался». «Я не знала», — тихо произносит. «Конечно, не знала. Тебе же куда важнее рейтинги, чем правда». Она тяжело дышит и молчит, опустив глаза вниз. Правда, через несколько секунд снова смотрит на меня в упор. «Вот это выдержка!» И умение взять себя в руки. Мне бы так научиться. Хотя мой психолог меня бы похвалил за сегодняшнюю сдержанность. Так и хочется этой красотке дать по шее, в прямом и переносном смысле. «Благородный, значит». Даже ехидно не улыбнулась. «А как бы ты, интересно, поступила на моем месте, если бы на твоих глазах пьяный дегенерат начал приставать к девушке?» Начинаю закипать. «Если ты читал внимательно мою статью, то я там подробно все изложила», — отвечает спокойно, но вижу, что сдерживается из последних сил. «А если тебе что-то непонятно, то ничем не могу тебе помочь». «Послушай, ты!» — выхожу из себя, сжимая под столом руки в кулаки. «Я поступил так, как на моем месте поступил бы любой нормальный мужик. И если еще раз такое повторится на моих глазах, то сделаю это снова. И мне плевать, что ты об этом думаешь и напишешь». «Интервью не получится». Она встает, перекидывая ручку сумки через плечо. «Сядь. Тон мой больше не предвещает ничего хорошего. Я еще не закончил». «Извините, Ваше Величество. Я немного забылась», — приседает в реверансе. «Послушай, умник». Вот теперь я вижу настоящую злость, хоть до сих пор она пыталась сдержаться. «Я ненавижу таких, как ты, и буду дальше писать, чтобы ты по этому поводу не думал». «Повторяю, для глухонемых, мне плевать, что ты пишешь обо мне лично. Но в этот раз ты перегнула палку, выставив на посмешище моих друзей и гостей. Кто дал тебе такое право?» «А я не собираюсь перед тобой отчитываться», — выдает в ответ. «Это, по-моему, ты возомнил себя чуть ли не богом, раз тебе все сходит с рук». Нервничает, глаза горят, но, черт возьми, она мне нравится. В таком виде даже больше, чем когда сидела как немая статуя, не проявляя никаких эмоций. «Я подам на тебя в суд за клевету». Говорю чуть ли не по слогам, а она замирает на месте. «Дорогу показать?» «Я вываливаю твое имя в грязи», продолжаю давить на нее. «Даже если и проиграю. Но я выиграю, уж поверь. Вся сеть будет полоскать тебя и твою личную жизнь, уж я постараюсь. Мне и привыкать, а вот тебе...» Делаю акцент на последнем слове, глядя прямо в глаза. «Не поздоровится. Это я тебе обещаю». «Ублюдок», — шепчет, но я слышу и усмехаюсь. «Согласен», — киваю в ответ. «Но у меня к тебе деловое предложение». Девчонка побледнела, но продолжает упорно молчать. Даже не интересуется, что я ей хочу предложить. Просто молчит и ждет. А в глазах пропадают искры. Вижу, что перегнул в этот раз сам, но остановиться не могу. Вдох-выдох, и я почти взял себя в руки. По крайней мере, пытаюсь придать своему тону спокойствие. «Давай свое предложение», — наконец-то первой прерывает затянувшуюся паузу. «Я дам тебе интервью, причем отвечу на любые, даже самые пикантные вопросы, а ты сможешь написать все мои слова точь-в-точь, если...» Замолкаю, глядя на нее. «Если?» Она поднимает одну бровь. «Проживешь со мной под одной крышей 2 недели». Выпаливаю на одном дыхании. «Что?» Улыбаюсь, потому что именно такой реакции я от нее и ожидал. «Все, милашка, попалась. Будем тебя перевоспитывать. Уверен, ради интервью и славы ты согласишься».